Глава 9. Почему ты? А я вот подумал. Ты ведь пьёшь минералку, а? Всегда жалуешься, что болит горло, но постоянно при этом пьёшь газировку, а? Вот эту минералку, что ты пьёшь. Дай. Хоть глоток. У меня горло пересохло. Так пересохло, что сил нет. Ты, как обычно, сидишь у этого торгового автомата и пьёшь газировку. Сейчас ночь? Наверное, уже поздняя ночь. Темно ведь. Хоть глаз выколи. Куда ни посмотри, темно. Вообще ничего не видно. Только этот торговый автомат. Вот только я не вижу твоего лица. Всю тебя вижу, а лицо нет. Странно. Я же знаю, как ты выглядишь. Так почему? Кто ты? Я тебя спрашиваю уже давно и снова. Не слышишь? Ты склонила голову? Я поэтому не вижу твоего лица. Ты пьёшь минералку, как обычно. Пьёшь и пьёшь, не переставая. Одну минералку. Вокруг уже собралась куча пустых банок. Десятки, сотни, а может и больше. Тут и там повсюду. Они не просто валяются. Кажется, что гора банок скоро похоронит тебя вместе с этим автоматом. Эй, послушай, тут становится опасно. Эй, я же позвал тебя. Тут опасно, видишь? Эти пустые банки, они странные. Их с каждой секундой всё больше. Откуда они вообще берутся? Эй, эй, говорю. Да ответь же. Странно, почему так? Я могу только звать тебя отсюда. Я не могу подойти. Но ты ведь и сам понимаешь. Я обернулся на знакомый голос. Тут кто-то есть. Здесь, не в проглядной темноте, кто-то стоит. Я знаю, что он здесь, но не вижу. Он заговорил снова. Тебе здесь не место. Да точно. Говорит кто-то ещё. Тебе туда нельзя. Рано. И сюда тоже. В смысле, вы о чём? Значит, стоять тут? Ты можешь подойти, если хочешь. Нет, так нельзя. Точно. Ты прав. Ему ещё рано. Да. Не подходи туда. И сюда тоже не подходи. Но ведь я здесь совсем один. Тут темно. Тут ничего нет. Одиночество – это не страшно. Но я не вынесу. Подойди. Говоришь ты от торгового автомата. Я смотрю на тебя и вижу, как ты встаёшь на ноги. Ты больше не опускаешь голову. Ты поднимаешь лицо и смотришь на меня. В одной твоей руке банка минералки, а вместо лица у тебя пятно черноты. Из банки вытекает что-то жидкое, чёрное, как чернила. Сама темнота. «Иди сюда», – зовёшь ты. Хотя у тебя даже нет ничего похожего на губы. «Мне одиноко. Подойди. Мне страшно. Невероятно страшно, но моя печаль ещё сильнее. Я хочу подойти. Подойти туда, к тебе. Я не хочу оставлять тебя одну. Тебе нельзя», – говоришь ты. «Стой! Не подходи. Зачем останавливать меня? Я не хочу бросать тебя одну. И сам не хочу оставаться один. Ты же это понимаешь, верно? Ведь здесь... А где я? О, Шока, Моната, Мокза. Их нет. Никого из них. Верно, торговый автомат. Его тоже нет. Ни одной точки света. Темнота. Полная, окутывающая вся темнота. Темнота, темнота, темнота, темнота. Темнота. Темнота же. Темнота, где же темнота? Темнота. Я... Он резко втянул воздух в лёгкие и тут же осознал, что вокруг вовсе не темно. Он в помещении. Да, это какой-то дом. Он под крышей. И лежит на чём-то мягком. Не на земле и не на полу, а на настоящей кровати. «Хару!» – воскликнул кто-то, когда он попытался встать. «А, Мэри?» «Мэри. Это точно она. Харухира, похоже, лежал на какой-то кровати. Мэри сидела на стуле у изголовья. Но сейчас встала так резко, что чуть не опрокинула стол и не упала на Харухира. То есть нет, не совсем на него. Но она так бросилась к нему, что чуть не упала. Ей пришлось упереться левой рукой возле его головы. Правой рукой она провела по щеке и шее Харухира. Волосы Мэри упали на его щеку. Он почувствовал её запах. Сейчас, наверное, ночь. В каком-то смысле темно. Но в помещении было окно. И через него падал неяркий свет, позволяя смутно различить лицо Мэри. Её глаза. Она не смотрела прямо на Харухира. Проводила рукой там и тут, заглядывала в глаза, словно проверяя, всё ли с ним хорошо. Он хотел сказать «Я в порядке», но не мог. Харухира не мог отвести от неё глаз. Может, это плохие мысли, и это не может продолжаться вечно. Но ему хотелось, чтобы она продолжала прикасаться к нему. пусть еще совсем немного. Он мог бы протянуть руку, обнять ее и прижать к себе. Такая мысль проскочила в голове Харухира. Ему показалось, что Мэри не оттолкнула бы его сейчас. Он сразу же устыдился этой мысли. «Со мной все хорошо, Мэри», – сказал Харухира, улыбаясь. Удалось ли ему улыбнуться? Он не был уверен. Он никогда ни в чем не уверен. «Хорошо», – Мэри вздохнула, поднялась и села на краешек кровати. Ее руки оставили Харухира, и запах ослаб. Теперь Харухира едва мог различить его. Он не знал, что именно чувствует – разочарование или облегчение. А может и то, и другое сразу. Как бы то ни было, так лучше. Рассудок и так едва не подвел его. Между товарищами должна оставаться подобающая дистанция, особенно когда они доверяют друг другу своей жизни. «Извини», – добавил он. «За что ты извиняешься?» «Ну, в смысле, не знаю. То есть я не знаю, как все получилось вот так, без понятия. Но можно сказать, что это все из-за меня».